Боковая камера Ра-Осирис. В гробнице Нефертари, помимо архитектурного, есть и концептуальный переход в программе росписи между пространствами С и Ж, где сочетание солярного и осирического принципов выражено более явно. Так, боковая камера Ж явно изображает переплетение этих двух принципов перерождения, которое Нефертари надеется пройти в своей личной посмертной трансформации. Программа росписей боковой камеры Ж состоит из изображений с жертвоприношениями, которые Нефертари подносит различным богам, а также включает сцены и тексты книги мертвых, напрямую касающиеся физического путешествия Нефертари по иному миру. Рисунок 186. Камера Ж отображает переплетение солярного и осирического принципов перерождения. Рисунок 187. Боковая камера Ж. Следует отметить важный момент. Боковая камера Ж находится немного ниже основного уровня пола помещений С, Д, Е на одну ступеньку. Рисунок 188. Здесь смею предположить, что это связано с концепцией ахет и дуат, и таким образом боковая камера Ж, содержащая их оба, должна находиться немного ниже пространства области горизонта, но значительно выше пространства царства мертвых. На заметку. Египтяне весьма преуспели в ткачестве. Они производили множество разновидностей тонкой льняной ткани, из которой делалась одежда и бинты для мумификации. Согласно мифу об Осирисе, богини Исида и Нефтида пряли, ткали и отбеливали тонкую ткань для мумификации Осириса, что показывает важность льна в погребальном контексте. Изысканная белая одежда также считалась очень важной для загробной жизни. Значимость жертвования льна для богов видна во многих сценах царских приношений. В ряде таких росписей льняные ткани и одежда определенно выделяются как особый вид жертвы. На северной половине западной стены Ж3 изображена царица, которая преподносит дары в виде ткани богу Птаху. Эта композиция относится к 82 главе книги мертвых. Здесь Нефертари протягивает поднос с четырьмя отрезами льняной ткани, в то время как на столе перед ней лежит еще больше полотен. Сам Птах изображен в виде мумии и стоит внутри святилища Пер-Ур с изогнутой крышей. Его стены сделаны из циновки, а перед лицом бога находится небольшое открытое деревянное окно. Позади святилища находится большой символ Джет, связь которого с этой сценой очевидна и имеет двойной смысл. С одной стороны, Джет со времен Древнего Царства ассоциировался с Птахом, которого называли благородным Джедом. Позднее этот же титул стали применять и по отношению к Осирису. С другой стороны, следуя канону египетского искусства, этот символ должен был быть изображен в каждом помещении, и, видимо, это было и единственное место, где мастера могли его поместить. Рисунок 188. Перепад уровней в переходе из камеры Ж в коридор F. Рисунок 189. Боковая камера Ж, стена Ж3, 199 на 252. Нефертари перед богом Птахом. Перед царицей подписаны ее имя и титулы синим шрифтом. Супруга царская главная, владычица обеих земель и госпожа всех земель, Нефертари Меретенмут правогласная у Осириса I среди западных, бога великого. Перед царицей над столом с льняными полотнами подписаны ее действия синим шрифтом. Подношение полотна для владыки истины в земле священной. В святилище Птаха написано его имя, титулы и эпитеты синим шрифтом. Птах, владыка истины, царь обеих земель, прекрасноликий, тот, кто на своем великом престоле. Позади него продолжение текста синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ему все подобно Ра. Несмотря на то, что формула расположена над символом Джет, она относится непосредственно к божеству. Текст и Джет, вероятно, были сгруппированы мастерами в один столбец ввиду ограниченного места для всей сцены на этой стене. Помимо того, что композиция явно указывает на 82-ю главу книги мертвых, она также может быть аллюзией на сцены с царским ритуалом, где фараон преподносит символ истины Маат Богу, показывая легитимность своего правления, его правоту и законность. Здесь слово «менехет» — ткань, созвучно слову «совершенство», что может также относиться к Маат и проводить параллель с данным обрядом. На северной стене Ж4 изображена 94-я глава книги мертвых. Нефертари просит у Тота письменные принадлежности, которые помогут ей продемонстрировать навыки, необходимые, чтобы благополучно завершить путешествие, стать писцом, как бог Тот, и обрести бессмертие, избегая любых трудовых повинностей. Главы 5-6 книги мертвых. Примечание. Глава 5. За невыполнение работ в царстве мертвых. Глава 6. За то, чтобы заставить Ушепти выполнить работу вместо человека в царстве мертвых. Как уже отмечалось ранее, царица была образованной женщиной и, вероятно, знала аккадский язык. Этот факт еще больше связывает ее с богом Тотом. Бог изображен сидящим на троне с головой ибиса, а его одежда не отличается от облачений других богов, за исключением белого пояса на груди, одежды, типичной для жреца-чтеца. Между фигурами стоит высокая, изящно вырезанная подставка, на которой расположен типичный набор песца, сосуд для воды с нарисованной на нем лягушкой и палетка для письма. В Древнем Египте Хекет, изображаемая в виде лягушки, была богиней плодородия и размножения, отвечала за развитие плода в чреве матери и за рождение ребенка. В то же время она помогала умершему в продолжении жизни в инобытии. Однако в контексте всей этой композиции эту лягушку можно ассоциировать и с богом Нила Хапи. В таком случае здесь она символизирует животворящие воды Нила, которые вытекают как из самого божества, так и из животного. Рисунок 190, боковая камера Ж, стена Ж4, 303/252. Нефертари перед богом Тотом, 94-я глава книги мертвых. Надпись над царицей гласит синим шрифтом: «Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у бога великого». Левая часть стены покрыта текстами 94-й главы книги мертвых, в которой говорится синим шрифтом: «Изречение прошения чаши для воды и палетки у Тота в некрополе». Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель Нефертари Меретенмут правогласной: «О великий, тот, которого видит его отец, хранитель свитка Тота! Вот я, пришла я, будучи просветленная и одухотворенная, будучи Ах и Ба, облеченная могуществом и снабженная я письменами бога Тота». Примечание. Эти три сущности человека встречаются еще во вступительной главе к текстам пирамид. Тураев. «Бог Тот», Санкт-Петербург, 2002, страница 97, сноска 2. «Принесите мне скорее Акера, находящегося в сети, принесите мне чашу для воды, принесите мне палетку и пенал этот бога Тота и тайны, которые в них. О боги, смотрите на меня, я писец. Принесите мне истечение Осириса, чтобы я записала ими. Делаю я то, что говорит Бог великий, благой, и каждый день во благе». Примечание. Это предложение — яркая отсылка к текстам пирамид, изречение 252. «Повелел ты мне, Рахо Радхи, чтобы творила я истину и следовала я истине». Это изречение проистекает из фрагментов текстов пирамид и желания умершего стать песцом жертвенных полей Осириса, а в более поздних редакциях — стать песцом Ра-Атума, в случае Нефертари — Ра-Хорадхи. Текст над богом Тотом, синим шрифтом. «Изречение. Дал я тебе место, которое находится в земле священной. Бог Тот, владыка Хемену, Гермополя, бог великий, тот, кто в центре земли священной, тот, кто открывает истину для девятерицы богов». Позади бога защитная формула, синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему. Как видно из текста, Нефертари просит принести Акера из Сети и истечения Осириса. Ритуально это прошение минерального пигмента. Акер — бог земли, Сети — неплодородная земля, и воды для его размачивания. Осирис также был богом растительности. Косвенно это подтверждается и тем, что в ряде текстов он тесно связан с Нилом, а в некоторых случаях выступает как его олицетворение. Так уже в текстах пирамид о владыке Дуата говорится как о новой воде, подразумевая разлив Нила. Внутренности умерших считались физиологическими жидкостями, гуморами Осириса, которые также уподобляли водам Великой Египетской реки. Иначе говоря, Нефертари просит ни о чем ином, как позволить ей прикоснуться чернилами, необходимыми для письма, к водам разлива, то есть к Осирису, гаранту ежегодного возрождения и плодородия земли. На заметку. Участвовавший в процессе загробного суда вместе с Осирисом Тот являлся вершителем правосудия. Ему открылись буквы и слова, по которым он установил порядок совершаемого таинства сотворения людей. В этом смысле его считали творцом закона. Записав изреченное слово «Ра», тот дал его людям, но не открыл его смысла, окутав тайной, о которой он сообщил лишь то, что она есть. Тоту открылась суть неба и земли, а владение божественным словом наделило его магической созидательной силой. Слово, записанное Тотом, отражало лишь извечный божественный смысл того слова, которое было в устах Ра. Таким образом, слово Тота, подобно лунному свету, сияло отражением солнечного света Ра, и через его посредство Тот, как лунное божество, связывается с ним, выполняя его поручения, но оказываясь позади него. Если Тот обладал силой божественного творения, то она оставалась внутри него, в то время как в конкретной, действенной форме проявилась у бога Хнума. Тот играл роль духовного посредника в сонме богов, владея тайной слова, но не открывая ее до конца. Левая половина западной стены G1 боковой камеры разделяется вертикальной желтой линией на два несвязанных между собой сюжета. Левая часть с изображением Нефертари в позе адорации относится к соседнему сюжету на южной стене G2 и поэтому не имеет самостоятельного значения. Описание правой сцены за спиной царицы и синкретизма Ра-Осириса мы рассмотрим ниже. Рисунок 191. Коровы, дарующие Нефертари пропитание, G2, и сама царица в позе адорации, G1. За разделительной желтой линией изображен синкретизм Ра-Осириса, по обе стороны которого богини Исида и Нефтида. Южная стена G2 разделена на три регистра. В верхнем и среднем изображены семь коров и бык, а перед каждым животным стоит жертвенник, полный различных подношений. В нижнем регистре изображены четыре рулевых весла без верхней части, что символически отражает их погруженными в воду. Вся эта композиция относится к 148 главе Книги мертвых, которая призвана обеспечить пропитанием умершего в загробном мире. Рисунок 192. Боковая камера G, южная стена G2, 305/258. Семь коров и бык, весла слева. Западная стена G1, фрагмент 69/252. Нефертари справа. Царица изображена в классическом для гробницы виде. Однако именно этот образ считается самым лучшим с точки зрения аккуратности, проработки мельчайших деталей и передачи полутонов кожи. Примечание. О проблематике цвета кожи смотри главу 3. Погребальный контекст, возрождение и перерождение. Рисунок 292 в конце этой главы. Перед изображением Нефертари выписаны ее имя и титулы синим шрифтом. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной Нефертари Меретенмут, правогласной у Осириса, бога великого. Содержание ее речи здесь не приводится, однако может рассматриваться как вступительная часть изречения 148 главы Книги мертвых. Подписи к коровам и быку, верхние и средние регистры, синим шрифтом. Обитель всех Ка, владычица до пределов. Та, что потаенная, та, которая впереди места своего, та, что из Ахбит, та, которую Бог сделал благородной, та, что окружает небосвод, та, которая возвышает богов, та, что наделяет жизнью, та, которая пятнистая, та, что великая своей любовью, та, которая с красной шерстью, та, что управляет именем своим в мастерстве своем, бык стада, предстоящий центру обитания красного. Этих небесных коров и их быка можно идентифицировать как подавателей пропитания, хлеба и пива душам умерших. Также возможно, что эти семь коров олицетворяются с семью Хатхор, играющими важную роль в египетском мировоззрении как божества, связанные с судьбой, и тем самым представляющими поддерживающие силы Вселенной и Маат, которые также необходимы для обеспечения непрерывного существования царицы. Подписи к веслам, нижний регистр, синим шрифтом. Сила благая, рулевое весло, краса северного неба. Рулевое весло, краса восточного неба, которое идет по кругу и ведет обе земли. Примечание. В гробнице Нефертари только это весло имеет полное имя, тогда как в других папирусах книг мертвых таковым обладает каждое из них. При этом приведенное здесь имя относится не к восточному, а к западному веслу. Рулевое весло – краса южного неба. Рулевое весло – краса западного неба. Судя по этим надписям и аналогичным фрагментам из других источников, эти весла имеют отношение к четырем углам неба, хоть порядок их перечисления может варьироваться. Они относятся к стандартным текстам 148 главы Книги мертвых, но тем не менее точное значение и происхождение этого образа остается неизвестным. Вероятно, рулевые весла представляют направляющие силы мироздания, но это значение нигде не объясняется в самих текстах. Также их следует понимать с точки зрения поддерживающих сил мироздания, представленных коровами и их быком, которое мы рассмотрели выше. И снова остается неясным, каким образом четыре символических весла взаимодействовали с этим аспектом загробной жизни. Можно лишь предположить, что эти коровы и их бык обеспечивали пропитание Нефертари и таким образом поддерживали ее в ином мире, как и рулевые весла поддерживали силы мироздания. Сцена на восточной стене, G5, изображает Нефертари, которая совершает подношение двум божествам, сидящим спиной к спине, Осирису Уннеферу, пробудившемуся от сна смерти владыки мертвых, и Атуму, богу солнца в его вечерней форме, еще не полностью завершившему свой цикл. То, что божества изображены в паре, является ярким подтверждением сосуществования и взаимодействия двух дополняющих друг друга принципов перерождения, как и изображение Ра Осириса на западной стене G1. Более того, в связанных с изображениями текстах царь Дуата и Атум открыто даруют Нефертари возможность к обоим способам возрождения. Рисунок 193. Боковая камера G, стена G5. 512 на 263. Нефертари делает жертвенное подношение Осирису и Атуму. Этот сюжет занимает самую широкую площадь в боковой камере, G. Все пространство здесь заполнено двумя практически симметричными сценами, разделенными в центре вертикально стоящим апохалом. Здесь царица изображена стоящей перед большим жертвенным столом с разнообразными подношениями, которые предназначаются каждому богу. Нефертари в правой руке держит жезл Сихем и взмахивает им над жертвенником перед Богом, что указывает на передачу даров, над которыми кто-то имеет власть. Так, например, известен рельеф с изображением Тутмоса III, освещающим пару обелисков и обилие подношений в храме Амона в Карнаке. Обычно в таких сценах царь взмахивает жезлом Сихем, поднятым правой рукой, а левой сжимает посох и булаву, или в качестве альтернативы — курильницу. В любом случае, по-видимому, царь взмахивал жезлом над приношениями 4 или 5 раз, произнося различные декламации. У Нефертари это действие подписано возле левого изображения царицы, синим шрифтом. Приношение великих жертв для отца ее Осириса, бога великого, рукой дочери его, супруги царской главной, владычицы обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласной. Возле правого изображения царицы аналогичная надпись. Приношение великих жертв для Атума, владыки земли священной, рукой супруги царской, Нефертари Меретенмут правогласной у бога великого. Жертвенники с обеих сторон симметричны. Каждый из них выглядит как одна большая груда подношений. Однако следует понимать их как три раздельных группы, размещенных рядом. Это видно по изображениям циновок, на которых располагаются дары для божества. Такой вид жертвенник назывался Аабет и был в основном предназначен для Хора, Ветфу и Хатхор-Исиды в Дендере. Здесь изображены приношения различного мяса, а также пара туш крупного рогатого скота. Мясо животных олицетворялось с богом Сетхом, и употребление его в пищу магическим образом уничтожало вредоносные силы этого бога. Здесь же изображены разнообразные хлеба и овощи. Особой формой жертвоприношения был огонь, который разжигали в маленьких чашах. Они изображены тлеющими на самом верху груды даров. Ближе к центру композиции расположены боги. Слева изображен Осирис, который восседает на престоле. Перед ним четыре сына Хора на штандарте и фетиш Анубиса. Тексты перед Осирисом гласят синим шрифтом. Изречение. «Дал я тебе сияние Ра в небе». Изречение. «Дал я тебе бесконечность всю, которая при мне». Изречение. «Дал я тебе вечность всю, которая при мне». Изречение. «Дал я тебе радость всю, которая при мне». Осирис первый среди западных, Уннефер, царь живущих, бог великий, повелитель земли священной, владыка на протяжении бесконечности, повелитель вечности. Справа изображен Атум, который также восседает на престоле. Он носит двойную корону Верхнего и Нижнего Египта, а в руках держит скипетр Уаз и символ жизни Анх. Тексты перед Атумом гласят синим шрифтом. Изречение. «Дал я тебе сияние Ра в небе». Изречение. «Дал я тебе вечная жизнь, незыблемость и благополучие». Изречение. «Дал я тебе бесконечность, подобно Ра». Изречение. «Дал я тебе радость всю». Атум, владыка обеих земель, и Иуну, Гелиополя, бог великий, владыка земли священной. Здесь защитная формула относится к обоим богам, синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ему все. На заметку. Между небесным путешествием Ра и судьбой умершего египтяне усматривали определенную аналогию, на признании которой основывалась вся мифологическая интерпретация суточного круга вращения Солнца. Каждую ночь бог, существующий в форме Ба, спускается с неба в подземный мир, чтобы соединиться со своим трупом. Согласно теологическому истолкованию этого события, Осирис и был мертвым телом солнечного бога, вечно пребывающим в подземном мире. Поэтому и о солнечном боге, и об Осирисе можно сказать: его Ба на небе, его мумия в подземном мире, то есть в Дуате. В эпоху рамесидов в Египте было окончательно сформулировано представление о том, что предвечный бог Неберджер, владыка всего до пределов, с эпитетами повелитель вечности, владыка бесконечности, состоит из тела, воплощенного Осирисом, и души Ба, воплощенной солнечным богом. Это солярно-хтоническая двоичность, синкретическая форма Ра-Осириса, результат теологических умозаключений и попытки его пиктографического изображения. Царь мертвых также имел эпитеты «повелитель вечности», «владыка бесконечности», что делает дополнительную отсылку к связи владыки Дуата с Неберджером. Рисунок 194. Боковая камера Ж, стена Ж5. Здесь же можно найти некоторую параллель с циклическим движением дневного светила с востока на запад, ритуальная ось север-юг, где подразумевается вхождение бога Солнца, его вечерней формы атума, в Осириса, который здесь рассматривается как тело Ра. Такое пребывание этих двух богов рядом друг с другом не случайно, и сцена на противоположной стене Ж1, где изображена фигура мумии с головой овна, дополняет и раскрывает суть этих сюжетов. Здесь я хочу выдвинуть следующую гипотезу. Эту пару сцен, Нефертари и Осирис, Нефертари и Атум, следует рассматривать как две проекции одного сюжета, в рамках которого царица изображена совершающей одно действие перед одним жертвенником и перед одним предвечным богом в двух его проявлениях — Осирисе и Атуме. Примечание. Эту гипотезу может подтверждать один из косвенных признаков. Если бы это были две независимые сцены, защитная формула была бы выписана дважды для каждого из богов, так как они сидят спина к спине, как бы разделяя сюжеты. Осирис изображен в форме Уннифера, только что пробудившегося от сна смерти, а Ра изображен в форме Атума, вечернего солнца, еще не завершенного. Здесь может быть усмотрено некоторое противоречие с временными аспектами Нехех и Джет, однако оно объясняется и находит логическое решение на противоположной стене, Ж1. Нефертари выступает одновременно в роли тела и души в фазе еще незавершенного процесса соединения в одного предвечного бога. Западная стена Ж1 является, пожалуй, наиболее ярким примером общего смысла всей программы росписей гробницы. В центре композиции изображено мумифицированное тело, представляющее Осириса с головой овна, увенчанной между его горизонтально расположенных рогов солнечным диском. Синкретическая форма Ра-Осириса знаменует собой единение двух миров, небесного и подземного. Причем трудно определить, что из них соответствует небесной, а что подземной сфере, так как оба мира могут подменять друг друга, ибо в конечном счете сходятся в единстве. Здесь также можно интерпретировать Ра и Осириса как аспекты Нехех и Джет, их объединение и начало нового временного цикла. Здесь же владыка Дуата представляет собой энергию воскрешения для Ра, а солнечный бог — энергию жизни для Осириса. По обе стороны Ра-Осириса изображены богини Исида и Нефтида. Вся эта композиция — иллюстрация к 180 главе Книги мертвых, описывающей, как взаимодействие Ра и Осириса запускает процесс перерождения и наделяет умершего силой проходить в мир мертвых и обратно в мир живых. Рисунок 195. Боковая камера, Ж. Правая часть стены, Ж1. Фрагмент 136/252. Синкретизм Осириса и Ра. 180 глава Книги мертвых. Подписи к сцене с Ра-Осирисом имеют очень большое значение и глубокий смысл. Сверху, возле солнечного диска и рогов овна, есть подпись имени бога Ра. Ра. По обе стороны Ра-Осириса также тексты, слева — синим шрифтом. Осирис — умиротворившийся в Ра, справа синим шрифтом, это Ра, умиротворившийся в Осирисе. Стоящие по бокам богини Исида и Нефтида одеты в красное платье и носят длинные белые пояса на бедрах, черные браслеты на предплечьях и золотые на запястьях и щиколотках. Примечательно, что здесь богини изображены в белых траурных головных уборах. Позади Исиды выписана защитная формула, вероятно, относящаяся ко всем изображенным участникам на этой стене, синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость, благополучие и здравие сопутствуют ей все. Вариации сцены с Ра-Осирисом встречаются в гробницах других цариц эпохи Рамессидов, Небитауи Куве-60, дочери Рамзеса II, и Дуатентипет Куве-74. Примечание. В гробнице Небитауи, Куве-60, эта сцена расположена на северной половине западной стены цельной боковой камеры, а также сцена на восточной стене восточной боковой камеры в гробнице Дуатентапет. В обеих гробницах эта сцена проявляется в месте, которое архитектурно соответствует боковой камере Же в гробнице Нефертари, то есть на восточной боковой стене камеры, которая открывается от восточной стены передней камеры каждой из усыпальниц. Но в обоих захоронениях отсутствуют альковы или коридоры, которые есть в гробнице Нефертари. Весьма любопытно изречение 175 главы Книги мертвых, в которой говорится о том, что в конце времен останутся только Ра, Атум, и Осирис, которые окажутся сокрыты в состоянии первоначального хаоса, ожидая начала нового цикла мироздания. Здесь, на стене G1, показано единение этих богов. Данную сцену я также интерпретирую как завершение всего, что было перед началом нового цикла как одного дня, так и целой Вселенной. Или по задумке строителей гробницы, или по стечению обстоятельств, факт описания рождения Вселенной описан как раз позади стены G1 на стене C2 со словами 17 главы Книги мертвых, первого раздела. «Сбудутся слова владыки всего Атума». Весь текст этой главы просматривается при выходе из боковой камеры Же, рисунок 196. Рисунок 196. Фрагмент стены G1 слева, позади которого просматривается стена C2 с текстами 17 главы Книги мертвых. Над выходом из боковой камеры Же изображена богиня в виде самки-стервятника. Это богиня-охранительница, которая регулярно встречается на росписях в коридорах между помещениями гробницы. Вероятно, это богиня Уаджит, на что указывает, что на входе в камеру с обратной стороны проема представлена Нехбет, которая подписана своим именем. Рисунок 197. Боковая камера Же, стена G6, 103/27. Богиня в образе стервятника. Рисунок 198. Спуск. Иу-Ид. Нисходящий коридор. Спуск в Дуат. Теперь рассмотрим программу росписей спуска Иу-Ид в погребальную камеру К. Эту часть гробницы можно отождествить с пространством Роситау, нисходящий коридор, через который нужно пройти умершей царице, чтобы родиться в инобытии, по ту сторону смерти. Здесь очевидна метафора обратного рождения, переживания страха и дискомфорта, которое испытывает плод, продвигаясь по родовому каналу. Южные врата Роситау назывались Наирутеф. Проход через Роситау — это самый сложный и опасный отрезок пути, который Нефертари проходит под защитой Анубиса и Хатхор, Исиды и Нефтиды. Пройдя эту часть пути, царица оказывается перед северными вратами Роситау, за которыми начинается царство Осириса. Рисунок 199. Вестибюль С, проход в нисходящий коридор С11, 190/225. Титулатура Нефертари. Примечание. Здесь размеры указываются от пола до притолоки проема. Ширина учитывает правый и левый регистры текстов с титулатурой Нефертари. По обе стороны от входа в нисходящий коридор написаны титулы Нефертари. Слева — синим шрифтом. Наследная знатная дама, великая милостями, Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут правогласная. Справа — наследная знатная дама, великая милостями, Осирис, супруга царская главная, Нефертари Меритенмут правогласная. Росписи в коридоре, H, разделены на группы, с некоторыми различиями, изображающие симметричные сюжеты. На первой группе показан картуш Нефертари, увенчанный короной Шути. За ним символы Уас и Шен, которые держит богиня Нехбет, не подписанная на этой стене, носящая двойную корону. С одной стороны проема H1, и Уаджит, увенчанная красной короной, с другой, H2, рядом с которой помещена надпись синим шрифтом «Уаджит». Рисунок 200. Коридор H. Стена H1. 49/224. Богиня Нехбет не подписана. Слева Стена H2, 47 на 227, богиня Уаджит, справа. Эти композиции представляют собой лаконичное изображение имени царицы и божественных покровительниц на плетеных корзинах, которые поддерживают пары символов джет. Каждую сцену венчает фриз хекер. Декор прохода второй группы представляет собой геральдические композиции с именем царицы в центре, также увенчанные короной Шути. По обе стороны от ее картуша стоят вздымающиеся кобры Уреи, на одну из которых надета красная корона Нижнего Египта, а на другую — двойная корона Верхнего и Нижнего Египта. На стене слева, H3, изображена и подписана богиня Нехбет синим шрифтом. Нехбет — белая города Нехена. На стене напротив, H4, изображена и подписана богиня Уаджит синим шрифтом. Уаджит. Рисунок 201. Коридор H, стена H3. 55 на 243. Богиня Нехбет слева. Стена H4. 57 на 243. Богиня Уаджит справа. Эти группы размещены на корзинах, возвышающихся на геральдических растениях. Лилии Верхнего Юга, H3, и папируса Нижнего, Севера Египта, H4. Это является прямой отсылкой к земному миру и к египетскому царству. Верхний уровень нисходящего коридора начинается с изображений богинь Нейт на стене Иу-4 и Серкет на стене Иу-1, приветствующих Нефертари. Сюжеты этих сцен очень схожи со сценами росписей проема, Д. Рисунок 202. Спуск, верхний уровень Иу, стена Иу-4, 78 на 240. Богиня Нейт, слева. Стена Иу-1, 80 на 239. Богиня Серкет, справа. Тексты со словами Нейт, Иу-4, синим шрифтом. Слова, сказанные великой Нейт, великой матерью Бога, владычицей неба, той, кто в центре земли священный. «Пришла я к тебе, Осирис, супруга царская главная, возлюбленная им, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса». Позади нее защитная формула, синим шрифтом. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все, подобно Ра». Слова Серкет, Иу-1, синим шрифтом. Слова, сказанные Серкет, владычицей неба, госпожой обеих земель, той, кто в центре земли священной. «Пришла я к тебе, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меритенмут, правогласная у Осириса, бога великого». Позади нее защитная формула, синим шрифтом. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствует ей все». Особым архитектурным элементом в гробнице Нефертари является изгиб географической оси север-юг нисходящего коридора. Такая особенность уникальна для усыпальниц в долине царей, поскольку даже гробница Туи, матери Рамсеса II, которая в остальном имеет почти идентичный план, не показывает такой асимметрии. Рисунок 144. Эрик Хорнунг отмечает, что такое отклонение было запланировано при строительстве, а не стало результатом ошибки архитектора и строителей, на что указывает такая же особенность гробницы Рамсеса II. По мнению Хизерли Маккарти, подобное смещение главной оси прагматически обусловлено разделением географической и ритуальной плоскости, в том числе солярных тонического, Ра и Осириса, а также временных аспектов Джет и Нехех, показывая как физический, так и сакральные переходы пространств. Такая архитектура и мотивы программы росписей встречаются в гробницах царей, например, в гробнице Мерни-Птаха, КВ-8, рисунок 203, в гробнице Сети I, КВ-17, рисунок 204. Рисунок 203, нисходящий коридор, гробница Мерни-Птаха, КВ-8, 19-я династия, долина царей. Нисходящий коридор Иу-Ид служил не только отправной точкой, отделяющей камеры, связанные с Сахет, от погребальной камеры, расположенной глубже и сопоставленной с нижним дуатом, но также служит своего рода переходной зоной, в которой один мир граничит со следующим и постепенно переходит в него. Примечание. Ганс Гёдике приводит, что программа росписей коридоров показывает два аспекта и два этапа погребального развития. Смотри Гёдике, Таузинг, Нофретари, Грасс, 1971, страница 45. Верхняя часть спуска и украшена сценами не вполне погребального характера и даже больше связанными с земным миром. Боковые стены здесь украшены двумя сюжетами подношений, где Нефертари преподносит сосуды Немсет, предназначенные для вина, и различные другие жертвенные дары богиням. Нижняя часть спуска, ИД, связана с дуатом благодаря погребальному характеру текстов и изображений, а также самой организации пространства и архитектурной планировки, и показывает принятие Нефертари в царство дуат. Нижняя половина спуска, в отличие от верхней, расположена ниже уровня пола верхних камер. Таким образом, это подземное расположение нижней половины коридора усиливает смысл программы росписей и тождественность нижней половины коридора с дуатом. Рисунок 204. Нисходящий коридор, гробница Сети I, КВ-17, 19-я династия, долина царей. Рисунок 205. Деление гробницы на зоны Нехех и Джет и объединяющий эти зоны спуск, Иу-Ид. На заметку. Ранее уже подробно говорилось о категориях времени Нехех и Джет. Здесь стоит дополнительно отметить, что ассирическое пространство соотносится не только с дуатом, но и со статичной вечностью Джет, в то время как солярная Ахет с циклической вечностью Нехех. Более того, при сотворении мира понятие Маат играет немаловажную роль между двумя концепциями времени. Таким образом, нисходящий коридор или спуск Иуид с верхнего уровня гробницы в нижней объединен богинями Маат в верхней части Иу-2, Иу-5 и стенами коридора Йод-1, Йод-4, на которых она также изображена с двух сторон. Таким образом, этот коридор Йод олицетворяет проход в зал двух истин и тесно связан с верхним уровнем гробницы с коридором F, подразумевающим параллель или косвенное отождествление части программы росписей боковой камеры G с дуатом. Рисунок 206. Деление гробницы на верхний уровень и нижний. Спуск Иу-Ид. Рисунок 207. Символическое отделение солярной области гробницы от хтонической. Вестибюль С и спуск Иу-Ид. Такая трапециевидная форма спуска удачно использована в совокупности композиций обоих уровней. В верхней части по мере движения вниз, сужающегося, символически показывающего, как заканчивается пространство Ахет Иу, в нижней, расширяющегося и отражающего начало пространства нижнего дуата, Ид, рисунок 206. Еще один неочевидный, но очень важный элемент декора гробницы — полоса с мелкими точками розового цвета, которая символизирует пески и скалы пустыни после заката солнца и также может выступать как антипод звездного неба, украшающего потолок усыпальницы. Сначала земной мир отделяется этой полосой в верхнем уровне в вестибюле С, указывая на то, что это пространство относится к инобытию. Затем вторая полоса, находящаяся ниже, отделяет область Ахет от нижнего дуата, который расположен еще глубже и является еще более потаенным. Примечание. Подобное изображение скал и песков смотри рисунок 54 выше. Папирус с планом гробницы Рамсеса IV. Также скамья в вестибюле С, рисунок 160, принадлежит больше пространству дуата, чем Ахет. От основного текста 17 главы книги мертвых ее отделяет такая же полоса с мелкими розовыми точками. Рисунок 208. Полоса розового цвета с точками, изображающая песок, к которая разделяет солярное пространство и осирическое. Вестибюль С, фрагменты перемычки над проемом С6 сверху, спуск, верхний уровень ИУ, фрагмент стены ИД3 снизу. Погребальная камера К имеет аналогичный, но упрощенный фриз. Это, вероятно, связано с тем, что рабочие спешили и не успевали выполнить такой малозаметный, но важный элемент декора. По стенам К1 и К2 эта полоса также выполнена в розовом цвете, но не имеет точек. Однако изображена вертикально за царицей, тем самым как бы обрамляя проход в царство Осириса. По стенам К3 и К7 эта полоса выполнена в белом цвете и частично имеет точки. В свою очередь, на стенах К4 и К8 она вообще никак не декорирована и просто выкрашена в белый. Рисунок 209. Спуск, верхний уровень ИУ, стена ИУ-2, 367/240/90. Нефертари преподносит дары Исиди, Нефтиди и Маат. Здесь ширина указана в минимальных и максимальных пределах сторон стен. Верхняя часть западной стены, ИУ-2, начинается с классического изображения царицы, стоящей с вытянутыми руками, в которых она держит шарообразные сосуды Немсет с вином. Перед ней поставлен жертвенный стол с обильными подношениями, среди которых видно большое количество разных видов хлеба и овощей. Можно заметить, что здесь очень мало мяса. На самом верху приношений, как и на стене G5, лежит пара чаш с тлеющим огнем. Под столом стоит кувшин для воды, украшенный бутоном лилии, и связка из пальмовых листьев. Царицу сопровождают надписи синим шрифтом. Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных, бога великого, повелителя девятерицы богов, владыки на протяжении бесконечности, повелителя вечности. За ее спиной, визуально почти не отделяясь от основного текста, написана защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все подобно Ра. Перед царицей изображены три богини, одетые в облегающее платье. Здесь хочу обратить внимание на красное платье с мелким узором, в которое одета Исида, и зеленое платье Нефтиды, не имеющее каких-либо узоров. Обе богини держат скипетры Уаз и символы жизни Анх. Они сидят на престолах, установленных на символе Маат. Позади них изображена сама Маат, коленопреклоненная богиня с крыльями, обхватывающими картуш царицы, что символизирует дарование ей защиты. Над каждой богиней есть подпись. Тексты рядом с Исидой. Синий шрифт. Изречение. «Дала я тебе бесконечность, подобно Ра, Исида Великая, Мать Бога, Владычица Неба, Госпожа всех богов». Тексты рядом с Нефтидой. Синий шрифт. Слова, сказанные Нефтидой, Владычицей Неба, Госпожой обеих земель. Речь Нефтиды опущена из-за нехватки места. Далее идет подпись богини Маат. Ее речь тоже опущена и оставлена лишь подпись. Синим шрифтом. Слова, сказанные Маат, дочерью Ра, владычицей неба, госпожой обеих земель. Позади богини Маат на оставшемся небольшом пространстве написано имя царицы. Синим шрифтом. Супруга царская главная Нефертари Меретенмут. Эта подпись, вероятно, относится к стене ИУ-3 с изображением символа Джет. Смотри ниже. Богиня Маат изображена отдельно от пары богинь, сидящих на престолах и на символе ее собственного имени. Ей не нужно такое дополнительное свидетельство истинности, как расположение на знаке истины, так как она и есть сама истина, Маат. Программа росписи стены ИУ-5 аналогична стене ИУ-2 и также изображает Нефертари, преподносящий богиням вино в кувшинах Немсет, стоя перед таким же жертвенником. Примечательна прическа царицы. Возможно, это плиссированный парик, завершающийся маленькими косичками на конце. В таком же парике она изображена в восточной камере О и на столбе, КС-3, стороне КС-10. Однако на данных росписях каждая косичка не прорисовывалась. Рисунок 210. Спуск, верхний уровень, ИУ, стена ИУ-5, 368 на 90, 240. Здесь ширина указана в минимальных и максимальных пределах сторон стен. Нефертари преподносит дары Хатхор, Серкет и Маат. Царицу сопровождают надписи, синий шрифт. Супруга царская главная, владычица обеих земель, владычица очарования, сладостная любовью, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Осирис Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных. За ее спиной, как и на стене напротив, расположена защитная формула, которая практически сливается с основным текстом. Синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все подобно Ра. Как и в сцене напротив, перед царицей сидят три богини. Однако здесь Хатхор изображена в зеленом платье без узоров и такой же короне в форме стервятника, как у Нефертари. Весьма вероятно, что это является отсылкой и ассоциации Нефертари с богиней, владычицей Фив. Такие же ассоциации царицы с Хатхор можно найти в ее малом храме в Абу-Симбел. Еще одна особенность, подтверждающая все вышесказанное, это серьги богини в виде урея. В некоторых сценах солярного пространства Нефертари носит такие же — С4, Е2, Е5, что также говорит о прижизненной ассоциации царицы с Хатхор. Богиню сопровождают тексты. Синий шрифт. Изречение. «Дала я тебе сияние Ра в небе». Изречение. «Дала я тебе бесконечность, подобно Ра». Хатхор, находящаяся во главе у Осет, Фив, владычица неба, госпожа всех богов. За ней изображена богиня Серкет. Синий шрифт. Изречение. «Дала я тебе бесконечность, подобную отцу моему Ра, да умиротворишься ты вечно. Серкет, владычица неба, госпожа земли священной». Далее изображение богини Маат. Синий шрифт. Слова, сказанные Маат, дочерью Ра, госпожой земли священной, когда защищает она дочь свою. Как и на противоположной стене, позади богини Маат написано имя царицы. Синий шрифт. Супруга царская, главная Нефертари Меретенмут. Подпись относится к стене ИУ-6 с изображением Джед. Два алькова, отделяющих верхнюю и нижнюю зоны спуска, украшены антропоморфными символами Джед. В их руках скипетры УАЗ, опоры неба, которые словно поддерживают потолок, как и во всех других помещениях гробницы. Рисунок 211. Спуск. Верхний уровень. ИУ. Джед с символами УАЗ в руках. Стена ИУ-3, 43 на 91, слева. Стена ИУ-6, 43 на 91, справа. Нижний уровень спуска, ИД, имеет весьма интересную геометрию. Он разделен на три регистра, причем верхний относится к солярному пространству, которое сокращается по мере дальнейшего спуска в гробницу. Здесь симметрично изображены крылатые кобры. Вероятно, богиня Нехбет на западной стороне и богиня Уаджит на восточной. Обе они не подписаны, хотя позади них есть небольшой текст. Слова Нехбет синим шрифтом. «Дает она жизнь всю». Слова Уаджит синим шрифтом. «Дает она жизнь, незыблемость и благополучие, подобно Ра». Каждая из богинь изображена с крыльями, обхватывающими картуш с именем царицы, символизируя дарование защиты Нефертари. Сам картуш украшен солнечным диском и стоит на символе золота, символизируя возрожденное золотое солнце. Это последнее упоминание о Нефертари, связанное с солярным принципом перерождения. Примечательно, что картуш на восточной стороне выполнен в белом цвете, что можно интерпретировать по-разному. Например, возможно, художники забыли покрыть внутреннюю часть картуша желтой краской. Однако это маловероятно. Картуш белого цвета может ассоциироваться с серебром, что также вызывает сомнение. Я посмею предположить, что белый картуш на восточной стороне называет именно земное имя Нефертари, которое станет золотым, на что указывает знак золота под ним, в то время как на западной стороне картуш выполнен с желтым цветом, что может указывать на уже золотое или нетленное имя царицы. Таким образом, в этих статичных изображениях показана некая динамика. Рисунок 212. Разворот нижнего уровня спуска. Спуск, нижний уровень, ИД, стены, ИД1, ИД2, ИД5, ИД4, ИД3.